но в глазах нет сна. Видно, беспокойство уже перекинулось от Елены к нему. Что-то так. То ли взгляд ее был грозен, то ли он вдруг застеснялся своего вида. Василий отпрянул, и Елена вошла в дом. Он принялся целовать холодные руки, но она отстранила его. «Я очень озябла. Дай мне чего-нибудь горячего». А потом они сидели в его комнате над пылающим чаем, и она говорила, не глядя на него: «Сейчас согреюсь и все скажу, только согреюсь». Она как-то потемнела и ожесточилась за эту ночь. Кожа лица стала серой. Она пила чай, не отнимая стакана от рта, торопясь допить. Он уже почуял недоброе и зло ощетинился. Этот жест, с которым она отстранила его, был откровенно неприязненным. Она вздохнула, как вздыхает человек, который собрался говорить, а потом вдруг раздумал. «Я очень верю в тебя и тебе, Василий», — наконец произнесла она без запинки. «Так гладко можно говорить», — смелькнула у него, — «если ты все это обдумал. Скажи мне все напрямик, как бы ни было тяжко. Напрямик скажи», — повторила она, а он вновь подумал. Видно, всю дорогу от Черной речки до Леонтьевской она твердила эти слова, иначе не произнесла бы их так храбро. Она допила чай, но не отняла рук от стакана. Все еще было зябко. «Верно говорят, ты не простой красный, а тайный агент красных», — спросила она и впервые взглянула ему в глаза. Кокарев улыбнулся. Не случайно ему померещилось в этой встрече недоброе. «Верно, агент», — сказал он и протянул к ней руку. «Ты не тронь меня», — сказала она, отводя руку. «И ходил с обыском к Поливановым». Она недобро взглянула на него. «Это к каким Поливановым?» «На Маховой?» «Разумеется, ходил и арестовал сундук с золотом», — пояснил он, улыбаясь. «И не только сундук с золотом, но и самого Поливанова, так?» — спросила она. «Арестовал Поливанова», — сказал он, и неожиданно для себя заметил, как слезы застилают ее глаза. «Как ты мог это?» Она плакала, охватив голову руками, и чудесные волосы точно расплескались. «Елена, послушай», — устремился он к ней. Ему было и смешно, и больно. «Только послушай, и поймешь меня», — говорил он, и, дотянувшись ладонями, вдруг ощутил желобок на спине, и ему стало жаль ее. «Я верю. Ты поймешь меня», — сказал он. Но Елена вдруг привстала. «Хочу тебя спросить еще», — сказала она. «Ты решился на все это по своей воле?» «По своей, разумеется». «Если ты способен лишить человека свободы, ты способен лишить его и жизни, да?» Он стоял у распахнутой двери и видел, как она шла вдоль кромки тротуара, присыпанного скудным городским снежком, и сильный сквозной ветер, казалось, покачивал ее всю. Она была очень слаба в эту минуту и необыкновенно сильна. Он знал ее настолько, чтоб понимать это. Анастасия Сергеевна была на распутье. Третий день в доме Репниных готовились к отъезду в Москву. Собирались все: Илья Алексеевич, Елена, Егоровна. Московский дом Репниных на Остоженке занимали дальние родственники, которые готовы были выехать по первому требованию хозяев. Репнин говорил, что Елена приняла это известие без энтузиазма, однако заметила, что ее дом там, где дом ее отца. Илья, наоборот, был воодушевлен. Он полагал, что издревле Репниным больше везло в Москве, чем в Питере.